Пронесся слух. Пронесся слух, косой решил жениться на лисе, а та прекрасна и хитра, умна и хороша. «С ума сошел, не пара вы!» — ему кричали все. «Она прекрасна!» — заяц им. «Добра ее душа! Да сразу съест тебя, не стать вовеки вам семьей!» «Жестоко? Нет! Зачем так плохо вы твердите о лисе? Открою сердце, и зачем же быть ей хищником со мной? Предстанет милой предо мной она во всей своей красе!» Молва летела по лесам, высмеивая зайца. Скажу вам честно, было трудно им его понять. Однако, если вдуматься, несложно догадаться, с кем разделила рыжая законную кровать. К ней лоси сватались, орлы, могучие медведи, пытались дятлы, что готовы даже друга сдать. И заяц в результате стал супругом грозной леди. Одной любви лишь удается душу разгадать. 11 февраля 2022 года.